Глава восьмая. Милена. Что мне сказать матери? Как я ей все это объясню? Вот с этими невеселыми мыслями я пошла в сторону дома и поднималась по лестнице. Мама у меня довольно строгих правил, и мне предстоял серьезный разговор. Сочините ей правдоподобную сказку с тем, чтобы она не сильно нервничала. Но ведь мама у меня не дурочка. Она сразу же раскусит свою нерадивую дочь. Что же делать? Поднялась наверх и уже собиралась было расстроиться и забояться, как увидела на пороге расплывающуюся в улыбке родительницу. С недоверием прищурилась. «Это что такое?» «Доченька! Я тут за хлебом ходила, пока ты бегала. Ты почему не сказала, что у тебя такой молодой человек появился?» Меня даже не так удивил факт ее похода за хлебом в место, где ни одного магазина с продуктами в помине не было. Как то, что она назвала восточного босса молодым человеком. «Он не молодой человек, он пациент». «Ну да, понимаю. Сердечное дело, раз он к тебе лично приехал в выходной. Какие у него жалобы?» «Он уговаривает меня избавить его от облысения. Чтобы я лично все контролировала и жила с ним для того, чтобы делать лично все процедуры. И зачем я все это сказала?» Надо было соврать, надо было придумать какую-то более похожую на правду ложь. Да она в такую дурь ни за что не поверит. Но мама у меня не один год выбивать аппаратуру в министерство лично ездила. Правда? Надо соглашаться. У него костюм такой. Наверное, платить будет хорошо. Да наверняка опыта наберешься. Моя челюсть рухнула куда-то в район плинтуса. Слов не осталось, одни лишь эмоции. «Это что это? Моя родная мать сбагрила меня на растерзание этому красавчику? Кстати, пора прекратить его так называть. Восточный пациент. Восточный босс. Наглый босс. Просто миллионер. Самовлюбленный. Мам, ты что? Это же рабство. Да я не продаюсь. Это понятно. Сколько дал времени вещи-то собрать? Давай поторапливайся. Такие важные люди ждать не станут». «Но мама!» Искренне шокировалась я. Да она соседскую дочку так отчитала, когда та целовалась в подъезде, что мне захотелось паранджу надеть и сексом только после свадьбы заниматься. А вдруг он ко мне начнет приставать? «Доченька, ты у меня, конечно, умница и красавица, но давай смотреть правде в глаза. Вряд ли такого мужчину в постели будут интересовать неопытные хорошие девочки». «Думаю, ему есть с кем разрядить обстановку». «Остановите землю. Я сойду». Такой подставы от родной матери я не ожидала. Ладно, этот нахальный тип считал меня недостойной его чресел. Но, мамочка, я же всегда была для нее самой лучшей. Прямо-таки захотелось доказать, что я все могу. И в постель уложить такого красавца тоже. Вот как захочу... Так, стоп. Вообще-то программа нашего общения интима не предполагала. То есть ты даешь добро? Конечно. Тем более я верю, что за такие вопиющие необычные услуги моя доченька как минимум запросила какое-то обучение за границей. И я зарделась. Это да, это я умела. Теряясь от похвалы родной матери, смущенно добавила. Даже два. Ну вот, и не теряй своего шанса. Благословляю. То есть желаю удачи на этой работе. Тем более пациент, судя по всему, тебе достался уж очень непростой. И она неожиданно подмигнула мне. Снова стала пунцовой. Мама у меня была мировая. Божий одуванчик с тонкой душевной организацией, с одной стороны. Но когда дело касалось каких-то важных моментов, то и покусать могла. Отец всегда про нее говорил, что это самый хрупкий цветок на свете, но только с алмазными лепестками. Вот такая вот странная история. А дальше мы пошли собираться. В какой-то момент мне показалось, что мама увлеклась. Пока я паковала форму врача, которая у меня накопилась порядком, она достала из десяток платьев, в том числе с выпускного. Когда она зашла в комнату с чехлом, в котором виднелись золотистые блестки, я скептически выгнула бровь, скрестила руки на груди, а та тут же сказала: «Ну да». «Пожалуй, тут я слегка переборщила. Как ты думаешь, то голубое платьишко, что ты покупал на день рождения?» «Мама, я иду туда работать!» Но та лишь махнула рукой. Кто в нее вселился? Она уже несколько лет была с почестями отправлена на пенсию. Посвятила себя мне, хозяйству и скандинавской ходьбе с подружками. Работать 24/7 ты не будешь. Так что не забывай, что ты молодая и привлекательная девушка. Может, на тебя друг этого пациента какой обратит внимание? Закатила глаза. Вот этого мне не надо. Ведь я была намерена через пару месяцев самой активной терапии показать мужчине результат. И улететь в Штаты, например. Отличный план, между прочим.